но только на одно мгновение, потом снова закрыла их в изнеможении, приближающееся к вечному сну. Она бы, наверное, опять исчезла в волнах, если бы старая Непардо не схватила несчастную за руку и не вытащила ее на берег. Потом она сходила в свою хижину и принесла оттуда маленькую старинную склянку с крепким нюхательным спиртом, которым она потерла виски умирающей женщины. Когда Энрика снова раскрыла глаза, и светлый взгляд ее встретился со взглядом старухи, то последняя отступила с удивлением. Так велико было сходство между нею и похищенным у нее ребенком. Ей показалось странным, что она нашла на острове эту несчастную женщину, которая так живо напомнила ей маленькую Марию. Она ничего не могла более сделать, как протянуть ей руку и помочь ей встать. С трудом пробиралась бедная, избежавшая смерти Энрика, сквозь кусты и пальмы, добираясь до хижины одноглазой старухи. Несмотря на злое лицо Марии Непардо, которое казалось еще страшнее вследствие потерянного глаза, Энрика ухватилась за протянутую ей руку старухи, как за последнюю надежду, и с помощью ее доплелась до хижины. Одноглазая старуха сняла с Энрики мокрое оборванное платье и дала ей, хотя и лохмотья, но, по крайней мере, сухие, которые кое-как согрели ее, пока сушилось ее платье. Заметив такое удивительное сходство, Мария Непардо почувствовала какое-то желание помочь бедной женщине, посланной ей судьбой. Ласки маленькой Марии, которая, несмотря на страшное лицо старухи, целовала и обнимала ее, очень изменили к лучшему Марию Непардо. Она сделалась гораздо добрее. Все порученные ей до сих пор дети с ужасом и криком отворачивались от нее, что очень облегчало ей исполнение данных ей поручений и ее собственных намерений. Маленькая же Мария, напротив, всегда подходила к ней с лаской и невинной улыбкой и тем исправила грешницу с тех пор, как к ней явился этот ангел-хранитель. Мария Непардо не стала более повторять своих страшных преступлений. Одноглазая старуха думала обо всем этом, сидя около постели заснувшей Энрике, похожей на похищенного у нее ангела. Пользуясь этим моментом, она подкралась к печке, в отверстие которой был спрятан мешок с золотом, схватила его и с наслаждением стала любоваться блеском этой груды денег. В несчастной Непардо снова проснулось корыстолюбие, и она смотрела, хотя и украдкой, но не без сожаления, в угол на ложе, на котором так долго лежали несчастные, обреченные на смерть дети, и которое теперь было пусто. Солома и ветхие одеяла не покрывали более хилые тела маленьких существ, зато и мешок в руках одноглазой более не наполнялся. Когда дремлющая Энрика зашевелилась, Мария Непардо быстро нагнулась, пряча золото. Но бедная усталая женщина не проснулась. Сон производил на нее такое благодатное действие после ночи, исполненной ужасов. Он успокаивал ее чересчур взволнованную душу и изнуренное тело. Ее бледное лицо сияло радостью и улыбалось сквозь сон. Она в это время видела, что лежит в объятиях Франциско, которого она, наконец, нашла после стольких дней нужды и мучений. Губы ее вздрагивали. Энрике казалось во сне, что Франциско ее целует. То были блаженные видения, столь чудные, что дремавшая готова была бы с ними перенестись в вечность. Когда Энрика проснулась, и губы ее в все еще произносили вместе с дыханием имя любовника —